Катастрофа. Нет, вы только подумайте. Хлодвиг Дона на грани нервного срыва. Говорят, он превратился в настоящего невротика, который постоянно и днем, и ночью вынужден с предельным вниманием, можно сказать, затаив дыхание, контролировать каждый свой шаг, чтобы не утратить хрупкое душевное равновесие и не сорваться в бездну пугающе странных, невесть откуда взявшихся у человека нашего круга мыслей. И это Донна, вся жизнь которого была расписана буквально по минутам, этот бездушный механизм, из которого слова-то не выжмешь, который, чтобы лишний раз не открывать рта, даже с клубной прислугой объяснялся письменно, педантично, на неделю вперед, занося на специальные бланки свои распоряжения. Это ж надо такое придумать. Донна и вдруг какие-то нервы. Смех, да и только. Необходимо пресечь эти нелепые слухи. Таково было общее мнение. И господа решили под предлогом какого-нибудь выдуманного на скорую руку торжества затащить Донну в клуб, чтобы здесь, в непринужденной обстановке, осторожно свести разговор на щекотливую тему и самым деликатнейшим образом попытаться порасспросить своего беспардонно оклеветанного приятеля. Они очень хорошо знали, что подчеркнуто предупредительное и корректное поведение – единственный способ развязать язык этому сухарю. Расчет оправдался с поразительной точностью. Донна заговорил, и даже раньше, чем кто-либо ожидал. «Честное слово, господа, плюнул бы на все», как в былые времена, махнул куда-нибудь на побережье, в одно из тех прелестных курортных местечек, с которыми у меня связано столь счастливое воспоминание. Внезапно признался он с тоской в голосе. Если б только не эти обнаженные человеческие тела, трудно поверить, господа, но еще 5 лет назад вашему покорному слуге даже нравилось смотреть на хорошо сложенных людей, не говоря уже о греческой скульптуре, лицезрение которой доставляло мне истинное наслаждение. А теперь, с тех пор, как спала пелена с глаз моих, я, при виде самых совершенных античных статуй, не испытываю ничего, кроме мучительной физической боли. Произведения современных скульпторов с их прихотливо стилизованными формами это еще куда ни шло. Но живой, обнаженный человек, для меня нет ничего более кошмарного. Классическая красота – это академизм, мертвый школярский шаблон, который, подобно наследственной болезни, переходит из поколения в поколение. Вы только взгляните, господа, на человеческую руку. Отвратительная мясная культя, оканчивающаяся 5 мерзкими обрубками различной длины. Нет-нет, господа, как-нибудь сядьте и спокойно всмотритесь в вашу руку, но, пожалуйста, отбросьте все привычные стереотипы, связанные с телом. Таким, разумеется, привычным и родным. Короче, созерцайте свою переднюю конечность как нечто совершенно новое, не имеющее к вам никакого отношения. И вы поймете, что я имею в виду. А теперь расширьте рамки эксперимента на все тело и попытайтесь взглянуть на себя как бы со стороны. Ручаюсь, вас охватит ужас, более того, отчаяние. Еще бы ежечасно ощущать у себя под сердцем страшное жало смерти, которое медленно, по капле, день за днем, год за годом высасывает вашу жизнь и быть бессильным что-либо предпринять. Вот тогда-то вы на собственной, пардон, шкуре узнаете, что такое проклятие изгнания из рая. Да-да, прекрасно лишь то, что не предполагает границ, космос, например. Все прочее, конечно, ограниченное, будь то даже крыло экзотического мотылька, производит гнетущее впечатление ущербности, незавершенности, уродства.